Пятое. Валентина и две ее младшие сестры родились в Усть-Инсарске, полугороде, полупоселке, где-то на востоке Удмуртии. Городишко новый, маленький, даже деревьев старых пока нет. По периметру бетонная стена, увенчанная ржавой колючкой. Въезд и выезд по пропускам. Единственная усть-инсарская фабрика производила спортинвентарь, хоккейные шайбы, детские резиновые мячи, боксерские груши. Но это так, для виду. Основная продукция шла на нужды армии. Об этом даже по домам не принято было распространяться. Мать Валентины работала на фабрике главным бухгалтером. Отец — мастером в одном из цехов. Том не самым важным, руководил вулканизацией детских мячей. Главбух — всего лишь должность, ни о чем не говорящее слово. Мать была царицей пчел, главным человеком в городе. У кого свадьба, зовут Клавдию Федоровну. Кто ребенка крестит? Клавдию Федоровну в крестные. Устроить ребенка в детский сад, выбить путевку в Крым, добыть немецкой гарнитуры, доставить из Ижевска. Все, Клавдия Федоровна. Весь Усть-Инсарск знает Клавдию Федоровну. И она про всякого знает, кто чем живет. Кого к врачу направила, кого от тюрьмы спасла, кого на юбилей пела. Все, Клавдия Федоровна. Всего города мать. Только у себя дома бывало помалу. Как все успеешь? А когда и случалось по праздникам, по 2-3 дня побыть с мужем да с дочерьми. Вроде тесно ей, говорит слишком громко. Зачем? И так ведь все слышно. И заботы домашние не ее масштаба. Отец же маленький человек, зато всегда дома с дочерьми. И с уроками поможет, и обед какой-никакой состряпает, когда и форму школьную погладит. Выйдет порой во двор с мужиками козла забить, да и то нечасто. Матери нет-нет, да и скажет, тебе, Клава, кто угодно родной семьи дороже. Та, конечно, возмущается. А для кого, по-твоему, я калачусь, как тебе и не снилось? То еще, видно, отца обижала, что по должности, по деньгам, по влиянию жена была недосягаемо выше его. Не только его, но и любого горожанина, за вычетом директора фабрики, хотя иногда, может быть, даже влиятельнее директора. Самые сложные вопросы в области Клавдии Федоровны решать поручали. До конца дней Валентина не забудет тот день, когда их семья разлетелась в клочья, хотя осталось жить все в том же доме. В тот день в большой комнате в зале появился новый диван. Они с сестрами уж вернулись из школы, когда в попыхах пробежала мать, а с ней двое грузчиков. Подняли на ремнях старый кожаный диван с полкой поверху, с точенными маленькими балясинами. Долго пытались провести через дверь, потом раскручивали, потом отбили молотком боковины. Мать с красным злым лицом выметала с пустого поддиванного пола колтуны многолетней пыли. Потом внесли новый диван, обитый рубчатой зеленой тканью, с подлокотниками под красное дерево. Новый диван пах не жильем, мебельным лаком, расплавленным полиэтиленом, подвалом с мышами. Мать спешила, расплатилась с мужчинами и убежала, даже не прощавшись. Вечером, как обычно, вернулся с работы отец. Он всегда приходил в одно и то же время, ровно через полчаса после фабричной сирены. Увидев новый диван, спросил у девочек, что случилось. Снова накинул пальто, вышел во двор. Видно, хотел поглядеть, куда дели его любимую вещь. Старый диван был куплен вскоре после свадьбы, когда еще жили на прежней квартире. Купил его отец, тогда мать была обычным молодым счетоводом. Кожаный диван напоминал о времени, когда отец чувствовал себя главой семьи. Так или иначе, Клавдия Федоровна распорядилась любимой привычной вещью, не посоветовавшись с отцом. Поступила так, словно того вообще не существует. Рассказывая о своих родителях, о их ссоре, Валентина говорила ровным голосом, даже ровнее обычного. Я оглянулся на людей, сидящих в комнате. История, которую нам рассказывают, настоящая. и люди это чувствуют. Теперь они стали настоящими, значит, не чужими. 2 года назад отец умер. Теперь Валентине все видится в новом свете. К чувству утраты прибавляется чувство незаживающей вины перед отцом. Рост матери, ее распространение, влияние на судьбы сотен людей — все это теперь кажется бегством от своего материнства и супружества. Казалось, всю дорогу мама счастлива. Счастливей нас. Мы думали, вот так и надо жить, думали, что на маму похожи, точнее, должны походить. Через год после того, как отец умер, говорили с мамой, может, в первый раз в жизни откровенно. Я ее спрашиваю: «Мама, ты счастлива была?» А она отвечает: «Ни одного дня». Комнату затопила тишина. Тишина не ограничивалась беззвучием пространства внутри стены, она проникала в глубину сидящих в комнате. Эта тишина была общей на всех, но при этом секретной, единолично принадлежащей каждому из нас.